Глава 6. Эшфорд. Вторую ночь подряд я лежу на кровати без сна и смотрю в темноту. Ничего унизительнее банкротства со мной просто не могло произойти. Это одна из причин, по которой меня могут исключить из палаты лордов, и я стану посмешищем всего парламента. Еще и титул могу потерять. Тут все просто. Дворянский титул — это честь, а не платить долги бесчестно. И твое слово уже ничего не стоит. Ночью накануне я был всего лишь обеспокоен новостями о банкротстве, но в этот раз могу сказать, что определенно зол на Дерека. Он не нашел никакого решения, даже не пытался. Выудил откуда-то из своих клиентов эту чокнутую, чья ситуация хуже моей. Притащил ее на ужин посмотреть, что из этого выйдет. Мужчина плюс женщина, долги плюс наследство равно свадьба. Бинго! И стоило учиться в Оксфорде, чтобы стать настолько посредственным юристом. Можно было просто посмотреть Перри Мейсона, и то бы лучше получилось. Сериал про адвоката-идеалиста. Как он мог даже подумать о том, чтобы заставить меня жениться на той девчонке? Эта Джемма меня просто потрясла. Не будем вспоминать о ее манерах. Мне казалось, я сижу за столом с дальнобойщиком, при всем уважении к их профессии. Но как же внешний вид? 30 лет я прожил в счастливой уверенности, что женщины о своей внешности заботятся. Но Джемме удалось ее пошатнуть. Этот клоунский макияж, несочетающийся наряд, слишком провокационный даже для танцовщицы в ночном клубе. Эти длинные ниже талии волосы, наполовину розовые, неудачная версия певицы из Spice Girls. А Spice Girls олицетворяют всю безвкусицу 90-х годов. Вы можете представить себе, что кто-то из участниц группы становится герцогиней? Нет. Убедившись, что Дерек фигурально бродит в потемках, я должен взять ситуацию в свои руки. Перед завтраком я надеваю один из лучших костюмов от портного, решив, что сегодня объеду все банки, где счета ушли в минус, и разберусь с ситуацией. И именно в тот момент, когда я завязываю узел галстука, слышу настойчивый стук в дверь. Это Ланс. «Ваша светлость, прошу простить за беспокойство», но ваше присутствие требуется внизу. Спущусь через 10 минут. Уверен, какой бы предлог ни выдумала моя мать, это может подождать. Герцогиня отправилась в ателье гобеленов и внутренние отделки. У входа ждут двое посетителей. Они приехали именно к вам. Фыркаю, застегивая запонку. Какая морока! Раз уж они столь нелюбезно явились без приглашения и даже без предупреждений, подождут столько, сколько потребуется. Они сказали, что представляют Королевский банк. Эти слова звучат для меня точно сигнал воздушной тревоги. Бросаю запонки на кровать и выбегаю из комнаты, сбив по дороге самого Ланса. При виде двух серьезных банковских служащих, которые стоят у подножия лестницы, каждый с черным блестящим дипломатом в руке, у меня перехватывает дыхание. «Господа, добро пожаловать в Денби-холл. Вы из Королевского банка?» Они обмениваются взглядами, а затем один из них щелкает замком и извлекает из портфеля лист бумаги. «Да, герцог Берлингем, мы представляем юридический отдел. Банк направил нашему консультанту и адвокату множество уведомлений, призывая как можно скорее погасить задолженность. «Вам об этом сообщили?» «Мы это обсуждали, признаю я, стараясь не сообщать ничего конкретного, чтобы не слишком их беспокоить». «Хорошо, в таком случае вам также должно быть известно, что так как ответа с планом по возвращению средств получено не было, мы вынуждены перейти к более решительным действиям. Прошу». Тот, что повыше, протягивает мне бумагу. Я скорее смотрю на нее, чем читаю, потому что охватившая меня паника мешает воспринимать слова. Но представитель банка не собирается ждать моей реакции и объявляет о неизбежном. «Это последнее уведомление, в котором банк извещает вас, что подает судебный иск. Если ответа не последует, банк будет вынужден начать процедуру взыскания причитающейся задолженности до получения исполнительного приговора от суда по данному вопросу». «Взыскание долгов? Вы имеете в виду...» Спазм стискивает горло, и продолжить не получается. «Путем наложения ареста на имущество». «Что? Нет, так нельзя. Я не знаю, как возразить, как помешать». «Вы можете высказать свои возражения судье, когда он вас вызовет. Но мой вам совет — воспользуйтесь последней возможностью и погасите долги. Арест имущества вряд ли благоприятно скажется на вашей репутации». «Послушайте, я знаю, что после смерти моего отца ситуация ухудшилась. Я сегодня сам собирался к вам в банк поговорить о положении дел. Давайте сядем и все обсудим, и найдем решение. Я герцог Берлингем. Среди моих владений, безусловно, владений, которые, по данным Королевского банка, находятся в большой опасности». С энтузиазмом гробовщика вмешивается высокий и худощавый сотрудник банка. В конце подъездной дорожки я вижу легкое облачко пыли из-под колес маминой машины. Еще чуть-чуть, и в одной комнате окажутся моя мать и сотрудники банка, которые говорят об аресте имущества. 48 часов. Дайте мне двое суток, и вы получите деньги с процентами. Остановите ход дела. Я даю вам слово, что вы получите все до последнего фунта. 48 часов — довольно мало для той суммы, о которой мы говорим. «Думай, Эшфорд, и побыстрее. Я собираюсь жениться». Вдруг слышу я собственный голос. «Моя невеста очень богатая женщина. Я гарантирую вам правдивость своих слов». Сотрудники банка переглядываются, красноречиво приподняв брови. «Банк отнесся к делу крайне серьезно. Подумайте над тем, что мы вам сообщили. Ситуация весьма непростая. Ни одной из сторон не нужно, чтобы ее освещали в СМИ. И вам, я полагаю, прежде всего». Гробовщики прощаются и собираются уходить, как входит моя мать. «Эшфорд, ты не хочешь мне сказать, кто эти люди?» — изумленно спрашивает она. Я отвожу ее в сторону, чтобы служащие нас не услышали. «Я вызвал сотрудников безопасности для проверки. Для будущего визита в Денби-Холл потребуется установить наблюдение», — говорю я, подчеркнув слово «визит». «Королевского визита», — уточняет она с сияющими глазами, будто так событие стало еще более осязаемым и возможным. «Именно. Эти два джентльмена в костюмах с портфелями — представители компании. Я показывал им поместье, чтобы они могли продумать, как обеспечить безопасность». «О, Эшфорд, великолепное решение! А я думала, тебе это неинтересно». «Я шутил, мама. Ты никогда не понимаешь, шучу я или говорю всерьез. Стоит заметить, и слава богу. Моя мать уходит в оранжерею, а я со смесью облегчения и ужаса наблюдаю, как удаляется по дорожке машина банкиров. Покошачьи неслышно ко мне подходит Ланс. Ее светлость герцогиня не должна узнать об этом, не так ли? Ты унесешь тайну с собой в могилу, Ланс. Я так и подумал. Удивленный и раздосадованный сам на себя, я достаю мобильный телефон и собираюсь звонить Дереку.